Глава 9. Лена и Линия. «Лейра Офелия продала вашего ребенка? Своего внучка?» — повторила за мной Анисия дрожащим голосом. На ее лице отразилось такое искреннее огорчение, что мне стало жаль пожилую женщину. «Да какой им ей внучок, Анисия?» — выразила мои мысли Беляна. Няня пристально на нее посмотрела, а затем перевела взгляд покрасневших влажных глаз на меня, и ее лицо ожесточилось. «Так вот, почему баронесса испугалась, когда у тебя роды начались. Ты же с лестницы свалилась, деточка моя!» — пробормотала она растерянно. «А я-то, дура старая, решила, что так за дитё переживает. Мы ведь что подумали-то?» Няня понизила голос. «У Лейры Офелии сыночка своего нет, а на богатство вашего папеньки много охотников нынче объявилось. Уже и сватов засылают. То к дочкам ее, то к ней самой. А Лейра Офелия замуж не хочет. Ей бы состояние в руках удержать. Вот я и решила, коли родится у вас мальчик, так она захочет воспитать его, как своего сына. Барон-то недавно почил, и по срокам все сходится. Тогда бы от нее женихи отстали». Теория няни хромала на все ноги, на мой взгляд. Я не могла взять в толк, как наследник барона смог бы оградить баронессу от посягательств на ее имущество. Или я попросту не разбиралась в местных обычаях. Но в данном случае это было неважно. Ведь планы Офелии на Сашку мне и так известны. «Нет, Анисия. Продала мачеха моего ребеночка и даже плату получила. Я, когда узнала, оттого и роды начались, а не от падения вовсе». Решила рассказать я правду. Беляна, всхлипнув, закрыла рот руками. А няня так и села на постель, вылупившись на меня во все глаза. «Да откуда вы это знаете, Лейра? Вы же лежали?» — пробормотала Анисья. Было видно, что она не хочет верить в такой ужас. «Я тогда лежать как раз устала и гулять пошла в сад. Там и подсмотрела, как господин в черном плаще покупал моего нерожденного сына. Только его лица не разглядела. Не знаю, кто он, но мачеха лебезила перед ним так, как ни перед кем никогда в жизни», — поделилась я впечатлениями Елении. «Даже перед Данбюрдом она так не суетилась, как в тот день. Я пряталась за кустами и разговоров слышала. Испугалась очень и расстроилась». «Какая беда! Что же теперь делать, Лейра?» — спросила Беляна. Она, не глядя, перекладывала какие-то пеленки, и ее руки подрагивали. «Боится? Переживает? Интересно, почему? Вам ничего делать не нужно, а вот мне надо бежать. Иначе у меня заберут сына и отдадут неизвестно кому», — раскрыла я карты. «Что потом будет со мной, я не знаю. Мне не верилось, что я останусь жить в этом доме, как будто ничего не случилось». «Отдаст тебя в услужение двуликой мачеха, не иначе», — выдала няня и прикрыла глаза, вознося молчаливую мольбу. Белка всхлипнула и прижала ладони к щекам, а я сделала вывод, что в услужение к двуликой мне не надо. «Я ухожу прямо сейчас», — сообщила я и осторожно достала из колыбельки спящего Сашку. «Я с вами», — воскликнула Беляна и засуетилась, собирая детские вещи. Первым делом она схватила бутылочку, наполненную, по-видимому, молоком кормилицы, извлекла из комода несколько чистых пеленок, все это ловко свернула в тючок и завязала хитрым узлом. «Почему ты хочешь пойти со мной?» — спросила я. «Потому что и меня отправят в услужение к двуликой вместе с вами. И это еще в лучшем случае». «Что ты такое болтаешь, глупая?» — взвилась Анисия. «Лейра Офелия оказала тебе честь, забрала из приюта к себе в услужение». Белка, прекратив суетиться, посмотрела на няню почти снисходительно. «Анисюшка, так-то оно так. Да только как считаешь, отчего же Лейра не взяла девушку по рекомендации, а пошла искать в приют и взяла няньку без опыта?» Няня хлопала глазами, дохмурила кустистые по-стариковски брови. «Мне почем знать. Видать, платить, чтоб поменьше», — предположила она. «А я думаю, ей нужна была та, кого искать некому, случись чего. Так что я с вами, Лейра. — заявила она, обращаясь уже ко мне. Я испытала двоякие чувства. Ужасно хотелось взять Белку с собой. Это и помощь с ребенком, и компания, и человек, который знаком с местными реалиями не понаслышке. Но могла ли я ей доверять? «А что же мне делать? Вы сейчас убежите, а мне Лейра Офелия голову оторвет», — заохала Анисия. На мой взгляд, ее опасения были не беспочвены. «Не оторвет», — заявила я уверенно и приказала. «Ложись-ка в постель, нянюшка, и потерпи немного». Анисия позволила связать себе руки да сунуть кляп в рот. Посовещавшись, мы решили, что иначе Офелия ей не поверит. «Няня, скажи ей, что у меня магия проснулась. Белка испугалась и сбежала, а ты осталась и защищала ребенка, да не смогла ничего мне противопоставить», — проинструктировала я ее. «Надеюсь, наша маленькая ложь сработает как надо. Мне бы хотелось и Анисию прихватить. Но пожилая грузная женщина станет обузой при побеге. Признаться, у меня и без того поджилки тряслись, а каждая минута в этом доме ощущалась, как прожитый год. Казалось, что я не успею за порог выйти, и меня застукают. Надежду давал только Хомка, который до сих пор не подал сигнала тревоги. Я заранее подумала о свободных руках, когда нашла у себя в гардеробной несколько отрезов ткани. Выбрала самый мягкий и длинный, чтобы соорудить слинг для Сашки. Приматывая спящего сына к себе, впервые испытала сомнение и трепет. Правильно ли я все делаю? Удобно ли мелкому? У меня все получилось. Не зря дома тренировалась делать различные намотки. Готовилась к рождению ребенка. Устроив Сашку в слинге, я скомандовала. «Уходим». Белка подхватила тючок и мою сумку, и мы покинули спальню. В гостиной я замешкалась, якобы проверяя связанную кормилицу, которая возилась за диваном, и заодно сунула в сумку на поясе Хомку. Было страшно выходить в коридор и пробираться по спящему дому. Казалось, каждый вздох, сонное кряхтение Сашки и малейший скрип половицы под ногой могут разбудить домочадцев и нас остановят. Но нам повезло. Мы смогли выбраться сначала во двор, а потом из-за ворота без препятствий. Оказавшись на темной улице, освещенной редкими магическими фонарями, я слегка оробела и остановилась. Белка бросила на меня вопросительный взгляд. «Куда дальше, Лейра?» «Я не знаю, куда нам идти». Возможно, направление смог бы подсказать Хомка. Но хомяк помалкивал, сообразив, что нашей попутчице мы не доверяем до конца. Потому я и про запределье ничего не стала говорить. Да и брать с собой ее была не намерена, как бы мне ни хотелось. Боялась, что она меня сдаст Офелии, несмотря на все сказанное, или просто ограбит по дороге, да и дело с концом. Не то чтобы Беляна была похожа на грабительницу, но в моей реальности и по телефону деньги крали, так что я решила перестраховаться. Опять же, чем меньше людей будет знать, куда я направляюсь, тем больше шансов затеряться без следа. В том, что меня и Сашку станут искать, сомнений не было. «Ах, Лейра!» — всплеснула руками Беляна и торопливо потянула меня прочь по улице. «Главное, подальше пока уйти. Знаю я парочку постоялых дворов, где можно перекантоваться, и денег много не возьмут. Только не светите деньгами-то особо, если с собой взяли». Слушая ее, я перебирала ногами, и каждый шаг давался все легче и легче. Как будто рвались какие-то путы, сковывавшие меня и этот особняк. Идти в полной тишине было слегка не по себе, и я завела тихий разговор. «Белка, расскажешь мне о городе? Я и раньше его толком не знала, а сейчас, когда не в себе, так и вовсе ничего не понятно». «Расскажу, отчего не рассказать-то?» — охотно откликнулась девушка. Похоже, и ее угнетало молчание. «Лемар, как и прочие большие города, делятся на три круга — верхний, средний и нижний. Я думаю, что лучше всего нам спрятаться в нижнем. Правда, там все не так, как вы привыкли, Лейра, но тоже есть честные люди. Только в гадюшник лучше не соваться», — затараторила Беляна в полголоса, а я старалась вникать и запоминать, что она говорит. «А что в гадюшнике не так?» «Знамо что. Воры и убийцы там обитают. Городская клоака, где собрался весь сброд. Это как большая крысиная нора или гнездо, откуда крысы по всему городу разбегаются и куда сносят потом всю добычу. В остальном Нижний Лимар не так уж и плох. Можно жить, можно. Я ведь жила как-то до того, как потеряла родителей. Счастливо жила. А мы сейчас, значит, в Верхнем Лимаре? Догадалась я. Беляна хихикнула. Ну а где же еще Лейра? Вы же баронесса и должны знать, что Лейра и Лэрды живут поближе к замку князя или к дворцу короля, ежели речь о столице. Меня подмывало спросить, а мы в столице или нет. Но вопрос был подозрительный, и я промолчала, надеясь, что Белка и так что-нибудь сболтнет. Ремесленники, купцы и прочий люд, состоятельный, но без титула, обычно селятся в среднем городе. Это хорошее место. Чисто, тихо, а главное, одинаково далеко, что от князя, что от гадюшника. Золотая середина. Я улыбнулась, представив эдакую окружность с дворцом в центре и домами, выстроенными кругами. Ага, там хватает лавочек и магазинов, опять же, центральный рынок. И на улицах почти не грабят ночами, стражи регулярно обходы совершают. И правда, неплохое место. Согласилась с ней я, размышляя, как часто совершают обходы стражи в Верхнем городе, и что будет, если мы на нее нарвемся. Окраины городов обычно называют Нижним городом, и там ночами лучше вовсе не шастать, опасно. Хотя ночью все-таки везде опасно, хоть в Верхнем, хоть в Нижнем. Ночь — время лихих людей и дурного колдовства, — закончила она зловеще. Мигнул и погас магический фонарь, мимо которого мы проходили. Вздрогнув, моя попутчица зябко поежилась, с тревогой оглядевшись по сторонам. Я тоже торопливо осмотрелась. Времени было где-то часа три, но светать еще и не думала. В переулках клубился туман, а темные громадины домов показались мне затаившимися хищниками. Они прятались за палисадниками с бурной растительностью и следили за мной немигающим взглядом, готовясь к прыжку. Позади вдруг послышалось размеренное цоканье подков, и ледяные мурашки побежали по моей спине. Честное слово, не удивлюсь, если это всадник без головы. Белка среагировала мгновенно. Ухватив меня за руку, утащила в ближайший узкий проход между заборами двух соседних зданий. Мы затаились в густой тени нависших над головами веток и слушали, как приближаются лошадиные шаги и поскрипывают рессоры кареты. Экипаж потихоньку поравнялся с нами, а затем, не останавливаясь, проехал мимо. Возница на козлах походил на большую нахохлившуюся птицу. Похоже, он дремал, пока его лошадь брела по привычному маршруту. «Беляна? Кто это?» Едва слышно поинтересовалась я. «Так извозчик же Лейра!» — откликнулась Белка с заметным облегчением. «Ага, значит, это просто местное такси, а не ужас из преисподней. Хорошо». У меня мгновенно созрела идея. «На своих двоих мы далеко так не уйдем, особенно если будем шарахаться от каждой тени. На улице прохладно и спать хочется. Опять же, если Сашка проснется, его нужно будет покормить. А я что-то плохо себе представляю, как буду делать это, стоя посреди мостовой в предутреннем тумане». «Может, он отвезет нас в твою гостиницу?» — спросила я. «Может, и отвезет». Беляна пожала плечами. «Скорее, догони его и спроси». Девушка сначала слегка растерялась, а потом кивнула и поспешила за экипажем, негромко окликая возницу. «Не вздумай соваться в Нижний город, детка», — тут же раздался голос Хомки. «Я и не собиралась». «И про запределье этой девки ни слова. Мордах у нее, конечно, невинная. Да кто же знает, на кого она шестерит». Прятаться в Нижнем городе после рассказов Белки я не хотела. Да и в запределье посреди ночи отправляться глупо. Не считая того, что я без понятия, как вообще туда добраться и на чем. Не пешком же шагать. «Не буду я ни с кем планами делиться», — пробурчала я, удобнее укладывая Сашку в слинги. Мой сынок пока еще мирно спал, даже не подозревая, где находится и что его мамка учудила. «Вот и правильно. И про меня лучше не говори. Балакающий хомяк слишком заметен. По мне, тебя и срисуют, когда станут искать. На ярмарке многие зенки пялили. Наверняка по городу слух шел о такой диковине. Люди могли запомнить». «Слушай, Хомка, а у тебя есть идеи, где нам лучше остановиться? Я ведь совсем город не знаю. Не выпускали меня погулять. В среднем городе есть гостиница. Называется «Полевая мышь». Перекантуемся там день-другой, пока все уляжется, а потом отправимся в запределье». «Думаешь, стоит медлить?» «Бежать сразу — дело тухлое, я тебе говорю. Как обнаружат, что ты сбегла, так на всех дорогах искать станут. Я бы неделю-другую вовсе никуда не совался, пока не поутихнет. Мы с корешами такой финт однажды провернули. Сработало». Сидеть на месте было страшно. Но Хомка за свою недолгую жизнь пережил столько приключений и опасностей, что я была склонна доверять его опыту. Разговор пришлось прекратить, вернулась Беляна. «Скорее, Лейра, он согласен. Но уже домой направлялся, так что возьмет по двойному тарифу. И в Нижний Лимар не поедет. Довезет нас до смежной улицы и только. А дальше придется нового извозчика искать или идти пешком». «Почему это он нас туда не повезет?» Нахмурилась я, заподозрив какой-то подвох. «Так ночь же, Лейра, страшно ему?» «Мне тоже было страшно. Страшно и в Нижнем городе, и в Верхнем. И наверняка в Среднем тоже было бы страшно. Поэтому я молча выудила мелкую купюру и спросила у Белки. «Столько хватит?» «Это же целых 50 рейнов, Лейра! Конечно, хватит!» Воскликнула моя попутчица. «Нам хватило половины, даже с учетом двойного тарифа. А я прикинула, что проезд по городу в среднем будет обходиться от 12 до 25 рейнов, в зависимости от расстояния и времени суток. Не знаю, насколько эта информация была полезной, но позволяла слегка сориентироваться в ценах. Беляна закинула вещи в карету и помогла забраться мне. Расположившись на мягком, хоть и потертом сиденье, я немного выдохнула. С непривычки спина и поясница ныли. Все же тело Елении было еще слабым после родов и без следов регулярных тренировок. Мы прошли всего-то квартал или два, а я вымоталась. Я была действительно слаба. Ноги дрожали, бросала в пот. А что будет, если я вдруг простужусь и заболею? Кто тогда позаботится о моем сыне? От мрачных мыслей отвлек Сашка. Он начал просыпаться и зашлепал губами, похныкивая. Похоже, проголодался. Я дала ему грудь, и он тут же принялся ее жадно сосать. Беляна наблюдала за нами с умилением. «Беляна, а если я пойду к князю и пожалуюсь на мачеху? Расскажу, как было дело, и что она продала моего сына». «Вряд ли наместник Аршагар вам поверит, Лейра. Ваше слово против слова баронессы Офелии вряд ли будет иметь вес», — зарубила мой план на корню Белка. «Почему?» «Потому что даже слуги считают вас сумасшедшей после случившегося, а наш наместник — противный старик. Вряд ли он захочет вникать в вашу беду». «А ты его не слишком-то любишь». «А за что его любить? Из-за него я осталась без матери и отца». «Как это?» «Когда я была маленькая, мор случился. Верхний и средний город закрыли, чтобы зараза туда не перекинулась. Лечебниц в Нижнем на всех не хватало, да и лечить мор толком не умели. Тела умерших просто сжигали, сваливая в кучи на улице. Многие из тех, кто выжил, погибли от голода. А наместник Аршахгар совершенно ничего не сделал, только сидел и трясся от страха в своем замке. А еще дракон!» Белка презрительно скривилась. «Дракон? Она действительно сказала дракон?» Я уставилась на нее в недоумении, но поспешно перевела взгляд на Сашку. «Так, Лена, тихо. Не подавай вида, что удивлена. Раз магия есть и говорящий хомяк у тебя в поясной сумке прячется, чего бы и дракона не быть? Элиния уж точно должна была знать, кто правит Морейном и Верховедами. Да только что-то пока ничего об этом в памяти не всплывало. Ай, не все ли равно, кто у них там, князь или наместник? Если от него помощи не будет, так лишь бы не мешал». Карета размеренно катила по спящим улицам. Сашка наелся и снова уснул. А я принялась размышлять, чем мне могут угрожать местные власти. По всему выходило так. Если мачеха решит действовать официально и заявит о пропаже падчерицы и ребенка, тогда мне не сдобровать. С другой стороны, у Офелии рыльца в пушку. Торговля детьми в Морейне не была обычным делом. Хватило реакции Беляны и Анисии, чтобы это понять. Не пойдет она в полицию или кто тут у них за порядком следит. Пожалуй, мне стоило опасаться частного сыска или каких-нибудь наемников, а не стражников. Был еще и третий вариант, самый грустный. Если во всем этом замешан сам наместник, то мне лучше в Морейне надолго не задерживаться. От таких мыслей накатила безнадега, даже дурно стало, и я прикрыла глаза. Прикрыла, да неожиданно задремала. «Лейра, приехали, Лейра!» — трясла меня за плечо белка. «Выходите уже, я дальше не поеду. В Нижний Лимар мне ходу нет, там свой извоз. Увидят, побьют, а то и прирежут». Хмуро выговаривал нам в окошечко пожилой седоусый возница с испещренным глубокими морщинами лицом. «Да-да, уже идем», — торопливо ответила ему Беляна. Схватив наши вещи, она первой вывалилась наружу, а я замешкалась. Возница уже получил оплату и даже выдал сдачу, но я достала еще одну купюру и, продемонстрировав ее ему в окошко, шепнула. «Если подождете меня за углом, заплачу еще столько же». Возница молча кивнула, и я вышла из кареты. Та тут же развернулась и покатила назад. Надеюсь, не обманет и дождется. «Идемте, Лейра, не стоит стоять на виду», — поторопила меня Беляна, но я не сдвинулась с места. «Белка, нам нужно расстаться», — сказала я, собравшись с духом. «Что? Но почему?» Девушка растерянно распахнула глаза. «И куда же вы пойдете? Вы же города не знаете совсем». «Придумаю что-нибудь. У нас разные дороги, Беляна, тебе со мной опасно. А я... я тоже совсем тебя не знаю, прости», — призналась я с горечью. Было сложно это сказать, зато честно. «Я понимаю. Простите, Лейра». Девушка протянула мне мою сумку и тючок с пеленками. «Позаботьтесь о сыночке, он у вас просто чудесный». По лицу Беляны заструились слезы, и я ощутила себя сволочью. И все же я должна быть жестокой. Не жалеть ни других, ни себя. «Так будет лучше для нас обеих, Белка, поверь. И не плачь, оно того не стоит». «Да, Лейра, будьте осторожны и храни вас Рада». «И тебя». Беляна, протянув руку, невесомо погладила Сашку по плечику, поклонилась мне и, как-то сутулившись, побрела прочь. «Постой!» — окликнула я ее. «На вот!» Я протянула ей все деньги, что припрятала в ближний кармашек. Не думаю, что у нее есть хоть что-нибудь с собой. Не успела Белка взять ни вещей, ни денег из дома. «Что вы, Лейра, вам нужнее?» «Не спорь. Ты мне помогла, а я тебе. Дадут боги, еще свидимся». Я притянула к себе и коротко обняла девушку, а после подхватила тючок и сумку, и мы разошлись. Белка торопливо зашагала по улице, а я повернула назад. «Ты все верно сделала, не менжуйся», — похвалил меня Хомка, как только мы немного отошли. «Как, говоришь, твоя гостиница называется?» — уточнила я. «Полевая мышь», — напомнил хомяк.